Часть вторая. Начало учения. Восстание. Глава десятая. Пансион. Мне было, кажется, лет шесть, когда меня отдали в маленький польский пансион пани Окрашевской. Это была добрая женщина, которая вынуждена была заняться педагогией, собственно потому, что ее бросил муж, оставив с двумя дочерьми на произвол судьбы. Она делала, что могла. У нее я выучился французскому чтению и вокабулам, а затем она заставила меня вытверживать на польском языке исторические песни Немцевича. Мне они нравились, и мой ум обогатился стихотворными сведениями из польского гербовника. Но когда добрая женщина, желая сразу убить двух зайцев, заставила меня изучать географию по французскому учебнику, то мой детский мозг решительно запротестовал. Напрасно она стала уменьшать порции этих полезных знаний до полустраницы, одной четверти, пяти строк, одной строки. Я сидел над книгой, на глазах моих стояли слезы, и опыт кончился тем, что я не мог уже заучить даже двух рядом стоящих слов. Вскоре после этого я заболел перемежающейся лихорадкой, а после болезни меня отдали в большой пансион пана Рыхлинского, где уже учился мой старший брат. Это был один из значительных переломов в моей жизни. В пансионе Окрашевской учились одни дети, и я чувствовал себя там ребенком. Меня привозили туда по утрам, и по окончании урока я сидел и ждал, пока за мной заедет кучер и зайдет горничная. У Рыхлинского учились не только маленькие мальчики, но и великовозрастные молодые люди, умевшие уже иной раз закрутить порядочные усики. Часть из них училась в самом пансионе, другие ходили в гимназию. Таким образом, я с гордостью осознавал, что впервые становлюсь членом некоторой корпорации. После двух-трех раз, когда я хорошо узнал дорогу, мать позволила мне идти в пансион одному. Я отлично помню это первое самостоятельное путешествие. В левой руке у меня была связка книг и тетрадей. В правой – небольшой хлыст для защиты от собак. В это время мы переехали уже из центра города на окраину, и дом наш окнами глядел на пустырь, по которому бегали стаями полуодичавшие собаки. Я шел, чувствуя себя так, как, вероятно, чувствуют себя в девственных лесах охотники. Сжимая хлыст, я зорко смотрел по сторонам, ожидая опасности. Еврейский мальчик, бежавший в ремесленное училище, сапожный ученик с выпачканным лицом и босой, но с большим сапогом в руке, длинный верзила, шедший с кнутом около воза с глиной. Наконец, бродячая собака, пробежавшая мимо меня с опущенной головой. Все они, казалось мне, знают, что я маленький мальчик, в первый раз отпущенный матерью без провожатых, у которого вдобавок в кармане лежит огромная сумма в 3 гроша, 1,5 копейки. И я был готов отразить нападение и еврейского мальчика, и мальчика с сапогом. Только верзила, я осознавал это, может меня легко ограбить, а собака могла быть бешеная. Но и тот, и другая не обратили на меня внимания. Наконец я подошел к воротам пансиона и остановился. Остановился лишь за тем, чтобы продлить ощущение особого наслаждения и гордости, переполнявшей все мое существо. Подобно Фаусту, я мог сказать этой минуте: «Остановись, ты прекрасна». Я оглядывался на свою короткую еще жизнь и чувствовал, что вот я уже как вырос, и какое, можно сказать, занимаю в этом свете положение. Прошел один через 2 улицы и площадь, и весь мир признает мое право на эту самостоятельность. Должно быть, было что-то особенное в этой минуте, потому что она запечатлелась навеки в моей памяти и с внутренним ощущением, и с внешними подробностями. Кто-то во мне как бы смотрел со стороны на стоявшего у ворот мальчика, и если перевести словами результаты этого осмотра, то вышло бы приблизительно так. Вот я. Я тот, который когда-то смотрел на ночной пожар, сидя на руках у кормилицы. Тот, который колотил палкой в лунный вечер воображаемого вора. Тот, который обжег палец и плакал от одного воспоминания об этом. Тот, который замер в лесу от первого впечатления лесного шума. Тот, которого еще недавно водили за руку, как Рашевской. И вот теперь я тот, что бесстрашно прошел мимо стольких опасностей, подошел к самым воротам пансиона, где я уже имею высокое звание учня. И я смотрю кругом и кверху. Кругом улица и дома, вверху старая перекладина ворот, и на ней два голубя. Один сидит смирно, другой ходит взад и вперед по перекладине и воркует как-то особенно приятно и чисто. И все кругом чисто и приятно. Дома, улица, ворота и особенно высокое синее небо, по которому тихо, как будто легкими толчками, передвигается белое облако. И все это мое. Все это как-то особенно проникает в меня и становится моим достоянием. От восторга я чуть не вскрикнул и, сильно взмахнув книгами, зашагал через двор огромными для моего возраста шагами. И мне казалось, что со мною в пансион Рыхлинского вступил кто-то необыкновенно значительный и важный. Это, впрочем, не мешало мне относиться с величайшим благоговением ко всем пансионерам, поступившим ранее меня, не говоря, конечно, об учителях. Нельзя сказать, чтобы в этом пансионе господствовало последнее слово педагогической науки. Сам Рыхлинский был человек уже пожилой, на костылях. У него была коротко стриженная квадратная голова с мясистыми чертами широкого лица. Плечи от постоянного упора на костыли были необыкновенно широки и приподняты, отчего весь он казался квадратным и грузным. Когда же иной раз, сидя в кресле, он протягивал вперед свои жилистые руки и, вытаращив глаза, вскрикивал сильным голосом: «Кости переломаю! Все кости!», то наши детские души уходили в пятки. Но это бывало нечасто. Старый добряк экономил этот эффект и прибегал к нему лишь в крайних случаях. Языкам обучали очень оригинальным способом. С первого же дня поступления я узнал, что я должен говорить один день по-французски, другой – по-немецки. Я не знал ни того, ни другого языка, и как только заговорил по-польски, на моей шее очутилась веревочка с привешенной к ней изрядной толщины дубовой линейкой. Линейка имела форму узкой лопатки, на которой было написано по-французски, а на другой стороне по-польски – «Для битья». К завтраку, когда все воспитанники уселись за 5 или 6 столов, причем за средним сидел сам Рыхлинский, а за другими его жена, дочь и воспитатели. Рыхлинский спросил по-французски: «У кого линейка?» «Иди, иди!» – стали толкать меня товарищи. Я робко подошел к среднему столу и подал линейку. Рыхлинский был дальний родственник моей матери, бывал у нас, играл с отцом в шахматы и всегда очень ласково обходился со мною. Но тут он молчаливо взял линейку, велел мне протянуть руку ладонью кверху, и через секунду на моей ладони остался красный след от удара. В детстве я был нервен и слезлив, но от физической боли плакал редко. Не заплакал и этот раз. И даже не без гордости подумал: вот уже меня, как настоящих пансионеров, ударили и в лапу. «Хорошо», – сказал Рыхлинский, – «линейку возьми опять и отдай кому-нибудь другому. А вы, гультяи, научите малого, что надо делать с линейкой, а то он носится с нею, как Дурень с писаной торбой. Действительно, я носил линейку на виду, тогда как надо было спрятать ее и накинуть на шею тому, кто проговаривался польским или русским словом. Это походило немного на поощрение шпионства, но при общем тоне пансиона превратилось в своего рода шутливый спорт. Ученики весело перекидывались линейкой, и тот, кто приходил с нею к столу, мужественно принимал крепкий удар. Зато во всех остальных отношениях всякое шпионство и взаимные жалобы совершенно не терпелись. В тех случаях, когда какой-нибудь новичок приходил с жалобой или доносом, Рахлинский немедленно вызывал виновного и производил строгое расследование. Если донос оказывался верным, следовало наказание. Шла в ход та же линейка или виновный ставился на колени. Но при наказании непременно должен был присутствовать и доносчик. Иной раз Рахлинский спрашивал его: «Ну что, тебе теперь приятно?» Все чувствовали, что жалоба на товарища осуждается более чем самый проступок. Вся масса учеников смотрела сочувственно на наказываемого и с презрением на доносчика. Некоторое время после этого его дразнили звуками, похожими на блеяние козы, и звали козою. Вообще в пансионе был свой особенный тон, и все в нем мне очень нравилось, кроме учителя математики, пана Пашковского. Это был человек лет за 30, большого роста, худощавый, но сильный и довольно красивый. Я, впрочем, тогда плохо ценил его всеми признаваемую красоту. Мне казались крайне неприятными и его большие круглые, как у птицы, глаза и острый нос с сильной горбинкой, напоминавший клюв ястреба. Усы у него были длинные, нафабренные, с концами, вытянутыми в ниточку, а ногти на руках он отпускал и холил. Они у него были очень длинные и заостренные на концах. Вообще, весь он был какой-то выхоленный, щеголеватый и чистый. Носил цветные жилетки, кольца на руках и цепочки с брелоками и распространял вокруг себя запах помады, крепкого табаку и крахмала. Во время уроков он или подчищал ногти какой-то костяшкой или старательно поправлял усы концами длинных, костлявых и закуренных до желтизны пальцев. Говорили, что он ищет себе богатую невесту и уже потерпел несколько неудач. А пока что мне суждено было воспринять от этого красавца первые основы математических познаний. Дело это сразу пошло не настоящей дорогой. Мне казалось, что этот рослый человек питает неодолимое презрение к очень маленьким мальчикам, а я и еще один товарищ Сурин были самые малые ростом во всем пансионе. И оба не могли почему-то воспринять от Пашковского ни одного правила и особенно ни одной поверки. Педагогические приемы у пана Пашковского были особенные. Он брал малыша за талию, ставил его рядом с собою и ласково клал на голову левую руку. Малыш сразу чувствовал, что к поверхности коротко остриженной головы прикоснулись 5 заостренных, как иголки, ногтей, через которые, очевидно, математическая мудрость должна проникнуть в голову. «Ну, милый мальчик, понял?» В больших на выкате глазах, и кто только мог находить их красивыми, начинала бегать какая-то зеленоватая искорка. Все мое внимание отливало к 5 уколам на верхушке головы. И я отвечал тихо: «Понял. Объясняй». Я начинал что-то путать. Острия ногтей все с большим нажимом входили в мою кожу, и последние проблески понимания исчезали. Была только зеленая искорка в противных глазах и 5 горячих точек на голове. Ничего больше не было. «Сурин, объясни ему». Та же история начиналась с Суриным. К доске он тоже вызывал нас вместе. Мы выходили покорной судьбе, что-то писали, подымаясь на цыпочки, и что-то объясняли друг другу. Круглое лицо Сурина с добрыми глазами глядело прямо на меня с неосновательной надеждой, что я что-то пойму, а я с такой же надеждой глядел на него. Товарищи угрюмо молчали. Пашковский наслаждался, но искорки в его глазах становились все злее. Внезапно он взвивался во весь свой рост, и тогда над нами разражалась какая-нибудь неожиданность. Чаще всего он схватывал с чьей-нибудь постели большую подушку и метким ударом сбивал нас обоих с ног. Потом он обходил весь дартуар, и гора подушек вырастала у доски над нашими злополучными телами. «Ты дышишь?» – спрашивал меня добряк Сурин. «Дышу. А ты?» «Ничего. Можно». Окрики Пашковского долетали до нас все глуше, и мы не прочь были бы пролежать там до конца урока. Скоро, однако, подушки одна за другой летели опять по кроватям, наше благополучное погребение кончалось, и мы воскресали для новых бедствий. Однажды мучитель подошел ко мне и, схватив за шиворот, поднял сильной рукой на воздух. «Где? Где тут гвоздь?» Говорил он сдавленным голосом, и его выпуклые глаза бегали по стенам. «Повешу, негодяя!» Гвоздя не оказалось, тогда он крикнул: «Открыть окно!» Окно распахнулось, Пашковский стал напротив и принялся раскачивать меня, точно маятник, скандируя в такт этим движением: «Вот, брошу, гультая, в тетерев!» Это была одна из ярких минут моей жизни. Реки, которую грозил мне Пашковский, в окно не было видно, но за обрезом горы чувствовался спуск, а дальше крутой подъем противоположного берега. Окно с этим пейзажем мелькало, качаясь перед моим печальным взглядом, а в это время Пашковский с каким-то особенным мучительским сладострастием развивал дальнейшие перспективы. «Мать ожидает сынка, сынок не идет. Посылает кучера Филиппа. Филипп приходит за Панычом. Паныч лежит в реке, ногами к берегу, голова в воде и в обеих ноздрях по раку». Я слушал, качаясь в воздухе, и мне было жаль какого-то бедного мальчика. Особенный ужас вызывала реалистическая подробность о раках. Эти сильные и довольно разнообразные ощущения стали между мной и арифметикой неодолимой преградой. Даже когда Пашковскому через некоторое время отказали, или он нашел невесту, я все-таки остался при убеждении, что поверку деления можно понять лишь по особой милости Господа, в которой мне отказано с рождения. По остальным предметам я шел прекрасно, все мне давалось без особенных усилий, и основной фон моих воспоминаний этого периода – радость развертывающейся жизни, шумное хорошее товарищество, нетрудная, хотя и строгая дисциплина, беготня на свежем воздухе и мечи, летающие в вышине. Самое лучшее, что было в приемах этого воспитательного режима – это чувство какой-то особенной близости, почти товарищество с воспитателями. На уроках всегда бывало так тихо, что одни голоса учителей, занимавшихся в разных комнатах, раздавались по всему пансиону. Зато те же молодые учителя принимали участие в игре в мяч на обширном пустыре или зимою в городки и снежки. И тогда не полагалось для них никаких уступок или поблажек. Их также крепко били мячами, и расплющить мокрую снежку о лицо мсье Гюгенета, воспитателя и учителя французского языка, считалось совершенно дозволенным удовольствием. Гюгенет был молодой француз, живой, полнокровный, подвижной, очень веселый и необыкновенно вспыльчивый. Мы слушались его беспрекословно там, где ему приходилось приказывать, и очень любили его дежурства, которые проходили необыкновенно весело и живо. Ему наше общество тоже доставляло удовольствие, а купаться он ходил с нами даже не в очередь. Для купания нам приходилось пройти большие пустыри Девичьей площади, которая приводила к старому девичьему монастырю, кляштор. В этом монастыре был приют для девочек. И каждый раз в те часы, когда мы веселой ватагой проходили к Тетереву и обратно, приютянки в длинных белых накрахмаленных капорах, совершенно скрывавших их лица, чинно и тихо кружились вереницами по площадке. Впереди и позади шли монахини-надзирательницы, а одна старуха, кажется, игуменья, сидела на скамье, вязала чулок или перебирала четки, то и дело поглядывая на гуляющих, точно старая наседка на стаю своих цыплят. Пройдя через эту площадку, мы весело сбегали по откосу, густо поросшему молодым грабником, и затем берег Тетерева оглашался нашими криками и плеском, а река кишела барахтающимися детскими телами. При этом мсье Гюгенет, раздетый, садился на откосе песчаного берега и зорко следил за всеми, поощряя малышей, учившихся плавать, и сдерживая излишние проказы старших. Затем он командовал всем выходить и лишь тогда кидался сам в воду. При этом он делал с берега изумительные сальто-мортале, фыркал, плескался и уплывал далеко вдоль реки. Однажды, сидя еще на берегу, он стал дразнить моего старшего брата и младшего Рыхлинского, выходивших последними из воды. Скамеек на берегу не было, и чтобы надеть сапоги, приходилось скакать на одной ноге, обмыв другую в реке. Мсье Гюгенет в этот день расшалился, и едва они выходили из воды, он кидал в них песком. Мальчикам приходилось опять лезть в воду и обмываться. Они повторили это много раз, хохоча и дурачась, пока они не догадались разойтись далеко в стороны, захватив сапоги и белье. Когда это кончилось, мсье Гюгенет сам беспечно бросился в воду и принялся нырять и плавать, как утка. Затем, порядочно задышавшийся и усталый, он вышел на берег и только было стал залезать в рубаху, как оба мальчика обсыпали его, в свою очередь, песком. Гюгенет захохотал и полез опять в воду, но едва подошел к одежде, как повторилось то же. Он сделал веселое лицо, но лицо его покраснело. Он остановился и сказал коротко: «Довольно». После этого он стал вновь натягивать рубашку, но один из шалунов не удержался и опять сыпнул песком. Француз внезапно рассвирепел. Крахмальная рубашка полетела на песок, лицо Гюгенета стало багровым, глаза совершенно дикими. Оба шалуна поняли, что зашли слишком далеко, и испуганно бросились по горной тропинке наверх. Гюгенет, голый, пустился вдогонку, и вскоре все трое исчезли из пределов нашего зрения. То, что произошло затем, наверное, долго обсуждалось в угрюмых стенах монастыря как случай бесовского наваждения. Прежде всего, над обрезом горы мелькнули фигуры двух испуганных школьников и, пробившись через ряды гуляющих приютянок, помчались вдоль по широкой дороге между монастырскими огородами. Едва стихло замешательство, произведенное этим бегством, как на гору взлетел запыхавшийся, совершенно голый Гюгенет. Впереди были еще видны фигуры убегавших, и бешеный француз, в свою очередь, ринулся через площадку. Испуганные монахини, крестясь и читая молитвы, быстро согнали в кучу свою паству и погнали ее, как стаю цыплят, в стены монастыря. А Гюгенет мчался далее. Мальчики скрылись в большом монастырском огороде между густыми порослями гороха и фасоли. Гюгенет подбежал к городьбе и только тут убедился, что дальнейшее преследование бесполезно. Вместе с тем, как Адам после грехопадения, он сознал, что наг, и устыдился. Как раз на середине широкой полосы между огородами, по которой шла дорога к огороду, стояла живописная кучка деревьев, густо обросшая у пней молодой порослью. Бедный француз забился туда и, выставив голову, стал ожидать, что его питомцы догадаются принести ему платье. Но мы не догадались. Внезапное исчезновение голого воспитателя нас озадачило. Мы не думали, что он убежит так далеко, и, поджидая его, стали кидать камнями по реке и бегать по берегу. На монастырской площадке тоже все успокоилось, и жизнь стала входить в обычную колею. На широкое крыльцо кляштора выглянули старые монахини и, видя, что все следы наваждения исчезли, решили докончить прогулку. Через несколько минут опять степенно закружились вереницы приютянок в белых капорах, сопровождаемые степенными сестрами-бригитками. Старуха с четками водворилась на своей скамье. Между тем солнце склонялось. Бедный француз, соскучившись напрасными ожиданиями в своих зарослях и видя, что никто не идет ему на выручку, решился вдруг на отчаянное предприятие и, выскочив из своего убежища, опять ринулся напролом к реке. Мы поднимались как раз на гору на разведке, когда среди истерических женских воплей и общего смятения француз промелькнул мимо нас, как буря, и, не разбирая тропинок, помчался через рощу вниз. Когда мы вернулись в пансион, оба провинившиеся были уже тут. И с тревогой спрашивали, где Гюгенет и в каком мы его оставили настроении. Француз вернулся к вечернему чаю, глаза у него были веселые, но лицо серьезно. Вечером мы по обыкновению сидели в ряд за длинными столами и, закрыв уши, громко заучивали уроки. Шум при этом стоял невообразимый, а месье Гюгенет, строгий и деловитый, ходил между столами и наблюдал, чтобы не было шалостей. Только уже совсем вечером, когда все улеглись и в лампе притушили огонь, с дежурной кровати, где спал Гюгенет, внезапно раздался хохот. Он сидел на кровати и хохотал, держась за живот и чуть не катаясь по постели. Под конец моего пребывания в пансионе добродушный француз как-то исчез с нашего горизонта. Говорили, что он уезжал куда-то держать экзамен. Я был в третьем классе гимназии, когда однажды в начале учебного года в узком коридоре я наткнулся вдруг на фигуру, изумительно похожую на Гюгенета, только уже в синем учительском мундире. Я шел с другим мальчиком, поступившим в гимназию тоже от Рыхлинского, и оба мы радостно кинулись к старому знакомому. «Мсье Гюгенет! Мсье Гюгенет!» Фигура остановилась и смерила нас официальным взглядом. Оба мы сконфузились и оробели. «Найн, что такое? Что надо?» – спросил он, и опять окатив нас холодным взглядом, новый учитель проследовал дальше по коридору, не оборачиваясь и размахивая классным журналом. «Не он?» – спросил мой товарищ. Оказалось, однако, что фамилия нового учителя была все-таки Гюгенет. Но это была уже гимназия, казенное учреждение, в котором веселый Гюгенет тоже стал казенным. В другой раз мы встретились на улице. Мое сердце сильно забилось. Я подумал, что Гюгенет строг и чопорен только в гимназии. А здесь, на улице, он заговорит опять только по-прежнему со смехом и прибаутками. Как веселый старый товарищ, старший товарищ. Поравнявшись с ним, я снял свою форменную фуражку и взглянул на него с ожиданием и надеждой. Я был уверен, что он узнал меня. На его взгляд скользнул по моему лицу, он сощурился и отвернулся, холодно кивнув на поклон. Сердце мое сжалось так сильно, как будто я потерял дорогого и близкого человека. Один год пребывания в пансионе Рыхлинского очень изменил и развил меня. Мне уже странно было вспоминать себя во время первого самостоятельного путешествия. Теперь я отлично изучил весь пустырь, все бурьяны, ближайшие улицы и переулки, дорогу к реке. В один вечер мать захлопоталась и забыла прислать за мною. Остаться ночевать в пансионе мне не хотелось. Было страшно уходить одному, но вместе что-то манило. Я решился и, связав книги, пошел из дартуара, где ученики уже ложились. «За тобой пришли?» – – спросил меня воспитатель. «Пришли», – ответил я и торопливо, точно от искушения. Выбежал на крыльцо, а оттуда на двор. Дело было осенью. Выпал снег и почти весь днем растаял. Оставались только пятна, кое-где неясно белевшие в темноте. По небу ползли тучи, и на дворе не было видно низги. Я вышел за ворота и с бьющимся сердцем пустился в темный пустырь, точно в море. Отходя, я оглядывался на освещенные окна пансиона, которые все удалялись и становились меньше. Мне казалось, что пока они видны ясно, я еще в безопасности. Но вот я дошел до середины, где пролегала глубокая борозда, не то канава, указывавшая старую городскую границу, не то овраг. Я чувствовал, что здесь я буду одинаково далек от пансиона и от дома, огоньки которого уже мелькали где-то впереди в сырой темноте. И вдруг сзади меня, немного вправо, раздался резкий пронзительный свист, от которого я инстинктивно присел к земле. Впереди и влево раздался ответный свист. И я сразу сообразил, что это два человека идут навстречу друг другу приблизительно к тому месту, где должен был проходить и я. В темноте уже как будто мелькала неясная фигура, и слышались тяжелые шаги. Я быстро наклонился к земле и заполз во вражек. Между тем раздался третий свисток, и вскоре три человека сошлись на пустыре в нескольких саженях от того места, где я притаился. Сердце у меня стучало, и я боялся, как бы незнакомцы не открыли по этому стуку моего присутствия. Они были так близко, что, глядя из своего овражка, я видел их неясные силуэты на мглистом небе. Они разговаривали о чем-то подозрительно тихо. Затем они двинулись вглубь пустыря, а я, почти не переводя дыхания, побежал к своему дому. И опять моя детская душонка была переполнена радостным сознанием, что это уже почти, наверное, были настоящие воры, и что я, значит, пережил, и притом довольно храбро, настоящую опасность. Пожалуй, это была правда. Почти не проходило ночи, чтобы в наших пустынных местах не случалось грабежей или краж. Наши ставни всегда накрепко запирались с вечера. По ночам, особенно когда отец уезжал по службе, у нас бывали тревоги. Все поднимались на ноги, женщины вооружались кочергами и рогачами и становились у окон. И когда водворялась тишина, то ясно слышно было, как кто-то снаружи осторожно пробует, не забыли ли вставить задвижки в засовах, и нельзя ли где-нибудь открыть ставню. Женщины принимались стучать в рамы и кричать. В голосах их слышался смертельный испуг.